«Непомерный!» — закричала Вайолет как можно громче, чтобы заглушить страшный шум пилы. «Непомерный! Непомерный!» Клаус заморгал, затем огляделся по сторонам, словно не понимая, как он вдруг очутился тут, на лесопилке. «Где я?» — спросил он. «Ах, Клаус!» — сказала Вайолет с облегчением. «Ты здесь, с нами!» «Пропади ты пропадом!» — сказала доктор Оруэлл. «Он разгипнотизировался. Откуда ребенку известно такое трудное слово, как непомерный?» «Эти сопляки знают массу слов», — сказала Ширли своим ненатурально высоким голосом. «Они книгачей, но мы еще можем устроить аварию и выиграть состояние». «О нет, не можете!» — закричал Клаус и шагнул вперед, чтобы отвести бревно с Чарльзом от пилы. «О да, можем!» — сказал мастер Флокотоно, снова ставя ему подножку. Вы, возможно, подумаете, что такой трюк срабатывает максимум два раза подряд, но в этом случае ошибетесь, поскольку Клаус снова упал на пол, ударившись головой о груду скребков и маленьких зеленых пачек. «О нет, не можете!» — закричала Вайолет и шагнула вперед, чтобы самой отвести бревно с Чарльзом от пилы. «О, да можем!» — сказала Ширли своим до нелепости высоким голосом и схватила Вайолет за руку. Мистер Флокутона тут же схватил ее за вторую руку, и старшая Бодлер оказалась в ловушке. «О, тнай!» — крикнула солнышко и поползла к Чарльзу. На то, чтобы оттолкнуть бревно от пилы, сил у нее, конечно, не хватало. Но она подумала, что сможет перекусить веревки и тем самым вернуть Чарльзу свободу. «О, да, можем!» — сказала доктор Оруэлл, вытягивая руки, чтобы схватить младшую Бодлер. Но солнышко было начеку. Она быстро раскрыла рот и изо всей силы укусила гипнотизершу за руку. «Нянь!» — взвыла доктор Оруэлл, употребив выражение, которого нет ни в одном отдельно взятом языке. Но затем она улыбнулась и употребила выражение, которое звучало по-французски «ангард». Как вам, быть может, известно, «ангард» — «защищайся» — это выражение, которым люди пользуются в тех случаях, когда хотят объявить о начале поединка на шпагах. Злобно улыбаясь, доктор Оруэлл нажала на красный драгоценный камень на набалдашнике своей трости, и с ее противоположной стороны появился сверкающий клинок. Мгновенно трость превратилась в шпагу, острие которой гипнотизер нацелила на младшую бодлеровскую сироту.